прорычал пес. Надоело летать в одиночестве, как насчет компании? И тут воздух сотряс громкий крик. Из облаков стремительно вылетел черный ястреб. Его перья блестели, как обсидиан, а в глазах читалась смертельная решимость. Ястреб, только не он! — вскрикнула обезьяна, подпрыгивая на месте. Орел резко развернулся, его улыбка исчезла. «Ты не смеешь!» — прорычал он, взмахнув крыльями. «Это мой лес. Этот лес был моим задолго до тебя», — хрипло прокаркал ястреб, пикируя прямо на орла. Далее начался настоящий хаос. Орел и ястреб сошлись в яростной схватке, их крылья били друг о друга с такой силой, что воздух звенел. Панда бросилась в бой, стараясь поймать момент, чтобы врезаться в орла когтями. Барсук, отбиваясь морковками, успевал выкрикивать команды, а обезьяна, прыгая с ветки на ветку, метко кидала свои фрукты-бомбы. Я, чувствуя себя самым бесполезным во всей этой вакханалии, схватил первый попавшийся гриб и приготовился к худшему. Посреди хаоса лес заполнился странной музыкой, приглушенная пианино, коктейль джаза и мультяшных нот. Вся эта сцена вдруг начала напоминать мне старый фильм, но времени думать не было. Ястреб кружил вокруг орла, как смерч, а их крылья высекали искры в воздухе. Панда с глухим ревом бросилась на орла, но тот увернулся, и она врезалась в дерево, оставив на нем глубокие борозды. «Это что, мартышка с дубиной?» — ехидно заметил орел, увернувшись от обезьяны, которая запустила в него кокос. «Вы что, все вылезли из анимационной свалки?» «Мы из лесной братвы», — зловеще сказал пес. «А боже, вы из этих мультяшных!» — завопил орел, глядя, как барсук с невероятной скоростью начал раскручивать торт, превращая его в смертоносный кремовый снаряд. Тут вдруг зазвучал голос, полный зловещей торжественности. «Роджер, Роджер, тебе конец!» Все замерли. Лесная поляна озарилась красным светом, и из кустов вышла Джессика. Мультяшная, ослепительная Джессика в алом платье и с микрофоном. Она игнорировала всех, кроме меня, и томно произнесла: «Ты танцевать умеешь, кролик?» «Эй, что?» — растерялся я, но тут меня потянуло к Джессике неведомой мультяшной силой. «Танцы или смерть», — хрипло добавил орел, который тут же достал бумбокс. Пес подал сигнал, и обезьяна включила кнопку на бумбоксе. Из динамиков зазвучала ритмичная музыка, смесь джаза и хип-хопа. Это было настолько неожиданно, что даже свинья, до этого лежавшая в кустах, встала и начала приплясывать. «Это что за черт?» — вскрикнул я, пока барсук крутил свои морковные нунчаки в ритме музыки. «Танцевальная битва, приятель», — пояснил ястреб, начиная свой медленный, но внушительный танцевальный выход. Его движения были настолько угрожающими, что светлячки начали мигать в такт. Орел, явно в шоке, сделал несколько неловких шагов в ритм музыки, пытаясь сохранить свою величественность. Но ястреб не дал ему расслабиться. Он закружился в воздухе, исполняя нечто среднее между брейк-дансом и полетом хищной птицы. Панда, оправившись от удара, подключилась к танцу, делая такие плавные и грациозные движения, что казалось, она выпорхнула из другого фильма. Обезьяна, размахивая своей дубиной, прыгала по веткам, добавляя акробатический элемент. «А ну-ка, задай ему, барсук!» — выкрикнул кто-то из кустов, где спрятались местные звери, привлеченные светом и музыкой. Барсук, ухмыляясь, выскочил вперед и закрутил вокруг хаумлендера настоящую мультяшную круговерть стартов, морковок и фейерверков. Орел уже начал терять контроль. Его крылья сбивались с ритма, а ноги заплетались, когда Джессика с томным взглядом приблизилась ко мне, тихо прошептала: «Ты проиграл, мой кролик». Последним аккордом стал прыжок ястреба. Он взорвался с оглушительным фейерверком, снесшим меня куда-то далеко. Стрельба не утихала, разрывы эхо катились по парковке, смешиваясь с визгом автомобильных сигнализаций. Порох, ругаясь и задыхаясь от гнева, выпустил еще одну очередь, разнеся в щепки очередную машину. Он пытался прицелиться в Кимика, но ее движения, хотя и замедлившиеся, оставались непростыми для захвата. Француз, перебегая от одной колонны к другой, раз за разом отвлекал внимание пороха короткими вспышками стрельбы. Но самый сюрреалистичный элемент хаоса на парковке был одноглазый русский. Он метался, словно персонаж из видеоигры, перескакивая через капоты, укрываясь в выбитых дверях машин, с кем-то разговаривая и, кажется, вообще не замечая, что происходит вокруг. Вот только его заметил сам порох. «Что за херь?» — выпустил он в бегающего парня несколько пуль, которые никак не сказались ни на его состоянии, ни на отношении обезумевшего мутанта к окружающей действительности. «Нет, Вдруг закричал Алекс, застыв на месте, и затем, от взрыва машины улетая на нижний уровень парковки, проводила Кимика картинно падающую фигуру Алекса удивленным взглядом. «Нет!» Крик мой эхом отразился от стен странного туннеля, в который я проваливался. Все вокруг закрутилось водоворотом красок, звуков и запахов. Да-да, запахов. Вихрь пахнул морковным пирогом, гнилыми яблоками и каким-то подозрительно знакомым дымком. Когда я наконец рухнул на что-то мягкое и слегка шуршащее, как газета, передо мной возникла крыса в белом халате и огромных очках. Она сидела за микроскопом, что-то бормоча и постукивая по клавиатуре хвостом. «О, пациент», — сказала крыса, обернувшись ко мне. Ее глаза блестели, как у сумасшедшего ученого. «Ну что, добрался до самого дна, а? Где я? Кто вы? Что вообще происходит?» — выкрикнул я, пытаясь оттолкнуть от себя кусок старой газеты с заголовком. «Бутчер, легенда или угроза? Ты в моей лаборатории, глупец», — усмехнулась крыса, встав и делая драматический жест лапой. «Доктор Крыс, к твоим услугам. Я тот, кто чинит вашу глупую реальность, пока вы ее уничтожаете. Реальность — это все сон, правда? Пожалуйста, скажите, что это сон», — взмолился я, хватаясь за голову. Доктор Крыс захихикал, его усы задергались. «Сон? Ах, ты все еще веришь в сны?» — он прищурился. «Добро пожаловать в кроличью нору, парень. Ты теперь часть самой странной войны в истории нашего леса. Я заметил, что по всей лаборатории были развешаны схемы и карты. На одной из стен красным маркером было написано: «Лес должен упасть». Послушай, ты должен вытащить меня отсюда», — взмолился я, но крыса только хмыкнула. «Ты не понял, у тебя миссия. Ты — часть сопротивления. Поработаем вместе». Доктор Крыс потер лапы и схватил огромный шприц с синей жидкостью. «Один укол, и ты станешь, как бы это выразиться, мультяшным». «Что? Никаких уколов». Замахал я руками, но крыса уже двигался ко мне, а я вдруг не мог пошевелить и пальцем. «Тебе понравится. Она додает все, плюс способность танцевать с любым противником до их полного морального истощения». Он зловеще усмехнулся. «Это секретный мультяшный ген. Кровь мультфильма». Когда игла с фиолетовой жидкостью вонзилась в мою руку, мир вокруг изменился так быстро, что я едва успел сообразить, что произошло. Мой взгляд помутнел, и тело стало каким-то растягивающимся. Я почувствовал, как будто стал частью какого-то безумного мультика, где логика не работает, а каждое движение сопровождается странными звуками и эффектами. Лягушка, паук, дровосек и великан окружали меня, но теперь я был частью этого хаоса, как будто каждая клетка моего тела обрела гибкость и нелепую силу. «Черт!» – пробормотал я, пытаясь сдержать паническое состояние. Но все, что я мог сделать, это махать руками и ногами, словно персонаж, попавший в сплошной калейдоскоп. Вокруг бушевал настоящий ад. Змеи, катящиеся по земле, как грузовики, уворачивались от летающих насекомых, муравейник горел ярким огнем, а пантера с росомахой, кажется, устроили свою собственную битву прямо рядом с пауком. Но я не имел времени на раздумья. Вижу лягушку, накачанную как никогда, которая пытается схватить меня своим чудовищным языком. Пора действовать. Я начал дергать своими руками и ногами, словно пережевывая воздух, когда понял, что могу растянуться так, чтобы опередить любой удар. Я покачнулся в бок, лягушка промахнулась, и ее язык, попав в землю, вызвал такой взрыв, что я чуть не вылетел в воздух. Но этого было недостаточно. «Ты не сдашься, верно?» — крикнул я сам себе, готовясь к следующему движению. Паука я не мог не заметить. Он был достаточно быстрым, чтобы преследовать меня по пятам, но как только его лапы коснулись земли, я сделал невероятное. Приподнялся и танцевал. «Да, танцевал. Танцевать?» — прошептал я, не понимая, как это возможно. Но тем не менее, мои ноги начали двигаться сами собой ритмично, будто я не был человеком, а частью мультсериала. Все вокруг замерли, смотря на меня, но только лягушка, похоже, не поняла, что происходит. Я сделал несколько шагов в сторону паука, с удивлением обнаружив, что он вообще не может реагировать на мой стиль. Мои движения становились более резкими, дерзкими, и я чувствовал, как некая сила, скрытая в этом мультяшном гене, пробуждается в каждом движении. Танец был не просто образом, это был мой способ победить. Вокруг меня полыхала огненная буря. Муравейник пылал в небе, я слышал страшный треск и яростное шипение. Вокруг лязгали клинки, разрывались удары, а враги, эти чудовищные насекомые, были повсюду. Змеи извивались, их глаза сияли в ночной темноте, как неоновые огни. Но на этом не закончился наш безумный хаос. Вдруг из дыма сгустившейся борьбы, из паутины искр, вырвалось нечто фиолетовое горилла. Ее глаза сверкали в темноте, а ее тело было полностью покрыто густым, шершавым фиолетовым мехом, который сверкал в свете горящих факелов. Это была ее финальная атака. «Это неизбежно!» — закричала она, ее хвост завихрился, а ее крики эхом отразились от стен разрушенного пространства. Это была ее сила, она не просто вела бой, она становилась частью этой вселенной, манипулируя реальностью. И ее цель была ясна – не просто победить нас, но уничтожить все, что мы построили. Мы стали ее целью, и, как бы этого ни хотелось, она могла легко свести нас с ума. Но я был готов, внутри меня загорелась решимость. Мультяшная сила, способности и танцевальные движения становились моим оружием. В следующий момент я выстрелил руку прямо в сторону фиолетовой обезьяны. Внезапно она застыла, как будто все ее силы исчезли, а ее огромные глаза расширились. «Ты думаешь, я не могу тебя победить?» – произнес я, резко вытягивая руку. Это был не просто удар, это был символ моего окончательного перехода в новый мир. Мультяшный ген пробудил во мне невообразимую силу. Рука вошла в живот обезьяны, словно в желе, и она рухнула на землю, буквально растворившись в воздухе. «Все кончено», – выдохнул я, глядя, как обезьяна падает, и бананы выпадают из ее рук. Силы стали таять, и мир вокруг меня возвращался в обычное состояние. Только жуткая чесотка в голове раздирала череп изнутри. «Ты что, с ума сошел? Танцевать с ними до конца?» — крикнул барсук, подходя ко мне. «Цеест де ла фалие. Секрет мультяшного гена», — усмехнулся я, чувствуя, как еще немного этой силы исчезает. Мне было грустно. Но теперь, когда насекомые и чудовища были побеждены, а фиолетовая обезьяна ушла в небытие, мир снова пришел в баланс. Мы смогли победить их, с помощью танца, силы воли и нашего сопротивления. Я расчувствовался, ощущая, как из глаза вытекает скупая слеза, большая и кристальная, она падала вниз. «Уйди от меня!» – заорал Порох, выпуская в улыбающегося, сверкающего фиолетовым глазом мутанта пулю за пулей. Но тот, немного пританцовывая, все продолжал приближаться, не обращая внимания на попадающие в его тело разрывные снаряды. Да и урон от них после нескольких выпущенных обоим, Порох понял, что пули просто не пробивают его красноватую кожу, целясь в глаза. Вот только его дерганные движения просто не давали попасть. «Ты думаешь, я не могу тебя победить?» – произнес со смешком Алекс, за пару движений перемещаясь еще ближе к паникующему суперу. Тот разрядил последнюю обойму, приготовившись драться. «Ну, иди сюда, давай!» – встал в боевую стойку Порох, вспоминая все спарринги с солдатиком. Кто-кто, а он был членом расплаты, самой сильной команды прошлого, и в отличие от остальных, тренироваться так и не прекратил, ведь, ха-ха, удивленно выдохнул мужчина, когда одним неуловимым движением просто вогнал ему руку в грудь, пробивая ту насквозь. «Все кончено», — с улыбкой произнес Алекс, целым глазом смотря куда-то сквозь Пороха, который уже ничего не слышал, медленно сползая с руки сумасшедшего. «Цеест де ла фалие», — прошептал француз, настороженно выходя из-за колонны, и подбегая к химика. «Что с ним?» Поморщившись от регенерирующей печени, быстро спросила та у француза языком жестов, кивая на застывшего Алекса. «Кажется, он сошел с ума, не веря в свои слова», произнес француз. «Или может быть он просто секрет мультяшного гена?» Неожиданно повернулся к ним Алекс, улыбнувшись безмятежной улыбкой, в то время как из его глаза толчками выбирался бутон свинцовой пули. Сочувственно поглядела на русского химика. «Пиздец», — вздохнул француз, обозревая учиненное побоище. «Глава 60. Я знаю, ты в ярости». «Какая там ярость? Могу свернуть тебе шею и даже не позеленеть, мстители». «Так, значит, они грохнули алую графиню», — мрачно произнес я, прикладывая к голове компрессы с пакета со льдом. «Еще лед был в графине с водой, из которого я постоянно подливал себе новой жидкости. Вот что-что, а такого похмелья у меня еще не было». Голова раскалывалась. «Да, и видимо поэтому Порох тебя и вычислил», – пожал плечами француз, смотря на меня странным взглядом. «Впрочем, судя по его рассказу, вытворял я, конечно, полную дичь. Главное, что не убил никого, кроме грибанного Пороха. Я поздно увидел, новость была перед самым началом. Он меня вычислил, потому что парик этот дерьмо собачье, не согласился я, даже если захочешь, мимо не пройдешь, а по мне он тебе шел, быстро набрала в телефоне химика, очень смешно, покосился я на улыбающуюся азиатку, а тебе бы пошло, попробовать не убивать нахрен всех людей, с кем я разговариваю, химика хотела его вырубить, начал защищать девушку Серж, я дал ей галатон, раз он уже тебя раскрыл, можно было попробовать просто его взять сразу, а затем сделать засаду на бучера у него дома, да у меня все под контролем было, мы видели, вновь показала телефон химика, явно обидевшись, особенно твой тверк на машине, не помню такого, открестился я, зато помню, как ты мой миллион без головы оставила, да будет вам, Арте, примиряюще произнес Серж, все хороши, надо подумать, что делать дальше, пороха уже нет, графиня также минус, на месте остальных, я бы залег на дно, но попытаюсь что-то выяснить, у меня остались кое-какие друзья, может быть связаться со звездочкой, ага, постарайся, все еще раздраженно посмотрел я на них обоих, затем подумал, что и у меня был один человек, что мог что-то знать, а я пока что прогуляюсь, и куда, полюбопытствовал француз, на куды, задумался я, как перевести Кудыкину гору на английский, еще и в рифму, но так и не смог подобрать аналога, махнув рукой, неважно, пройдусь, шмоток прикуплю, пока мое лицо еще со всех плакатов не свисает, звони если что, написав смс Виктории, я на самом деле решился пройтись по магазинам и потратить немного оставшихся денег, мне нужна была одежда, так что я отправился в ближайший аналог спортмастера, закупив себе сразу несколько комплектов обуви и одежды, а также спортивную сумку, чтобы это все унести, хотя в части скупленного я прямо там и переоделся, выкинув старые шмотки в мусорный бак, капюшон, наушники, бандана, не очень примечательный вид, особенно в Нью-Йорке, если раньше сокрытие лица было скорее эстетической необходимостью, то сейчас меня наверняка срисовали камеры, что удивительно, на смску Виктория ответила практически сразу же, назначив встречу во все том же парке, и, на этот раз, когда я только подходил, деловая леди в строгом костюме уже ожидала меня на лавке. Хорошо быть начальником, можно уйти с работы посередине дня и особенно никого не спрашивать. А ты изменился, с интересом посмотрела на меня Виктория, когда я подсел рядом. Что это, новая прическа? Очень смешно, поморщился я. Давай сразу к делу. К делу, так к делу, усмехнулась женщина. Если ты хочешь обсудить, как меня кинул, почему бы и не выслушать? Это где я тебя кинул? Даже опешил я от такой наглости, когда пропал и не отвечал, на мои деньги привез в страну супертеррориста, превратил мою дочь в монстра, а жизнь в ад, когда подставил под Хаумлендера. Кстати, что мешает мне тебя ему сдать прямо сейчас? Под конец речи, я вновь ощутил на себе давящее воздействие ее силы. Твердыню своей силой взорвать попробуй, или нахуй иди, начал раздражаться я, игнорируя нарастающее в голове напряжение и боль. Если ты не знала, ответить я не мог по объективной причине. Летающий мудак располовинил меня на две части. О том, что он к тебе заявится, я тоже предупредил. Ну а блядский ви тебя никто колоть девчонки не заставлял. И ты смог выжить? Да, это многое объясняет. Совсем по-другому взглянула на меня Виктория. Затем боль в голове стала потихоньку стихать. Но не объясняет того, почему я должна тебе, мудаку, помогать. Затем, что ты наверняка уже пробовала грохнуть Хаумлендера. И ничего у тебя с этим не вышло, правда, усмехнулся я, скорее всего, он даже не заметил твоих потуг, и сейчас шантажирует тебя ребенком, поскольку ему что есть в ней ви, что нет, разницы особо нихера, убить он твою дочурку может в любой момент, как и любого, кроме солдатика, так это все-таки он, задумалась женщина, ну и зачем вы его откопали, если ты знаешь про солдатика, то понимаешь, зачем он нам, ответил я. Это реальный шанс избавиться от Хаумлендера, и, возможно, единственный. Ну с этим я бы возможно поспорила, произнесла Виктория. Только вот как вы собираетесь потом справляться с самим солдатиком, джинна уже не запихнешь в бутылку. Насчет этого не беспокойся, хмыкнул я, вспоминая чем травили солдатика парни. Средства есть. Если это правда, то тогда ваша затея уже не кажется такой дебильной, задумалась девушка. Но что ты хочешь от меня? Опять денег? На этот раз нет, просто информацию, с сожалением отказался я от баксов. В данной ситуации они все равно бы не помогли. Расскажи мне все, что знаешь о Мэйв. Мэр может говорить что угодно, но Твердыня, единственный, кто работает на результат, уверенно произнесла звездочка, легким движением сжимая руку Хаумлендера, лежащую на подлокотнике кресла. Ее голос звучал четко, без колебаний, будто каждое слово было отрепетировано сотнями повторений, и этот результат будет уже скоро. «Безусловно, все так», — ответил Хаумлендер, одарив зал своей безупречной улыбкой, которая могла ослепить и покорить даже самых стойких. Его взгляд скользнул к Энни, мягкий и в то же время властный, словно он держал ее внимание в своих руках. «Спасибо, милая». «Конечно, дорогой», — звездочка ответила с улыбкой, нежной, но глубокой, будто она единственная знала, какую бурю скрывает его безмятежное лицо. «Гора с плеч», — вставила ведущая с видом облегчения, кивая наигранно одобрительно. Однако, сделав паузу, она продолжила уже другим, менее воодушевленным тоном. «Но все-таки, эти взрывы. Умерло уже 4 супергероя, ранены десятки людей. Что вы скажете тем американцам, которые слушают нас сейчас, дрожа от ужаса в своих домах?» Вопрос повис в воздухе, как тяжелый груз, наполняя студию напряжением. Виктория, приглушенно кашлянув, подалась вперед. Как опытный политик, она умела лавировать между скалами неудобных тем. «Да, я понимаю, как это выглядит», — начала она, стараясь придать голосу уверенности, но Хаумлендер вдруг поднял руку, заставляя ее замолчать. «Что это за подвох такой в вопросе, а?» — произнес он, все еще улыбаясь, но его улыбка утратила прежнюю теплоту. Теперь это была улыбка, которая могла заморозить до костей. Ведущая растерянно заморгала. «Я не против ответить», — снова попыталась вмешаться Виктория, но блондин только качнул головой, поднимая указательный палец в знак тишины. «Звездочка и я неоднократно повторили, проблемы нет». Голос Хаумлендера стал громче, наполняясь стальным оттенком. Его слова прозвучали как выстрел, эхом отдаваясь в тишине студии. «Извините, сэр, я не думала», — ведущая попыталась оправдаться, но ее голос звучал все слабее. «У меня нет времени на ваши провокации», — резко повысил тон Хаумлендер, подаваясь вперед. Его взгляд пронзал ведущую, будто обнаженное лезвие. «Ваша работа – рассказывать новости, а не нападать на нас, глядя нам в глаза». Он сделал паузу, обвел камерами взглядом, наполненным ледяной решимостью. «Наши сограждане все понимают», его голос смягчился, переходя в обволакивающий тон, почти гипнотический. «Они знают, когда им говорят правду, а когда СМИ водят их за нос. Бояться нечего, ведь я, как всегда, защищу вас. Чего бы мне это ни стоило». И стоп, снято. Как только камеры погасли, атмосфера в студии изменилась мгновенно, будто срезали яркий фасад, обнажив ржавые механизмы. Первый с места сорвался Хаумлендер, сорвав с себя микрофон и не обращая внимания на обслуживающий персонал. «Ты со своей самодеятельностью будешь репортажи из жопы вести». Ведущая, срываясь с места, кинулась прочь, словно пыталась убежать не столько от Эшли, сколько от собственного страха. Но Эшли уже кипела от гнева. «Пизда ты тупорылая! Стой! Куда пошла?» Зал превратился в то еще шоу. Виктория, стоя в стороне, наблюдала за этим спектаклем с легкой, почти ленивой иронией. Ее губы тронула тонкая усмешка. Она знала, что истинное шоу всегда начинается, когда софиты уже погасли. Дождавшись, пока Хаумлендер выйдет из комнаты, а Эшли увлечется охотой на свою новую жертву, Виктория повернулась к Энни, которая, в свою очередь, поднялась с кресла, будто пытаясь спрятаться в собственной тени. «У тебя найдется минутка?» Голос Виктории был ровным, как будто речь шла о самом обычном предложении выпить кофе. Энни, не глядя на нее, покачала головой. «Знаешь, я думаю, что Хаумлендеру сейчас требуется поддержка». Ее голос прозвучал так же потухшим, как взгляд, который она бросила на дверь. «Да ладно тебе, всего 10 минут». Виктория улыбнулась, но в ее улыбке сквозило что-то большее, чем дружелюбие. «Ну так что, ты не видела Хьюи?» — спросила Виктория, когда они устроились на диванах в зоне отдыха башни Ваут. Комната утопала в мягком свете настольных ламп, их коктейли отражались в стеклянной столешнице. В воздухе витала ненавязчивая музыка, но она никак не смягчала напряжение между собеседницами. Энни слегка помедлила, склонив голову. «После того, как он сломал руку, я его не видела. Он даже на телефон не отвечает. Мы сейчас не в лучших отношениях», после того как, ее голос дрогнул. Она замялась, будто не решалась произнести последнее слово. «Ну, сама понимаешь, я и Хаумлендер». «Ой, да брось», Виктория махнула рукой, сдержанно поморщившись. «Мне можешь не рассказывать, если это не стокгольмский синдром, конечно». Энни вскинула голову, ее лицо мгновенно окаменело. «Что, прости?» – спросила она вежливо, но в ее тоне чувствовался ледяной укол. «Я видела то видео», – Виктория произнесла это спокойно, но каждое слово было подобно удару молота. «У тебя там лицо, как у заложницы. Моргни два раза, если это так. Я не понимаю, о чем ты?» Энни отвернулась, бросив взгляд на дверь. «Хаумлендер улетел из здания, можешь чуть-чуть расслабиться», – заметила Виктория, скрестив руки на груди. «И камер здесь нет». Энни резко повернулась к ней, ее взгляд стал холодным, как сталь. «Все еще не понимаю, чего хочет от меня человек, который убрал единственную преграду, мешающую Хаумлендеру захватить власть в Ваут». Виктория медленно наклонилась вперед, ее взгляд был пронизывающим. «У нас больше общего, чем ты думаешь. У тебя есть Хьюи, у меня есть дочь, и у нас есть общая проблема. Так почему бы нам не объединить усилия?» Секунда тишины повисла между ними, будто невидимая пружина, готовая распрямиться в любую сторону. «Даже так, у нас не будет никаких шансов», – тихо произнесла Энни, а по щеке у нее скатилась злая слеза. «Он убил Соника на моих глазах, а Мэйв и вовсе. Он держит ее ради яйцеклетки, в башне Ваут». Удивился я повторению оригинальной истории. «Он что, совсем ебанулся? Я думаю, что он держит ее поближе к себе, чтобы не сбежала», – пожала плечами Виктория. «А насчет последнего, не думаю. У него есть проблемы с самоконтролем, гневом, социопатией, дефицитом внимания, но называть его сумасшедшим я бы не стала». «Ладно», – помассировал я все еще трещащую голову. «О местоположении Хьюи и Бучера, значит, ничего не известно. Если она что-то и знала, то мне не сказала», – пожала плечами конгрессвумен. «На самом деле, с ее давлением как бы она не совершила какую-нибудь глупость. Главное, чтобы ее не совершила ты», – серьезно поглядел я на напрягшуюся женщину. «У тебя может на миг закрасться мысль отступить от плана, предупредить Хаумлендера и этим избавиться от меня, получив на какое-то время его лояльность». «Весьма заманчиво», – фыркнула та, – «особенно с его дальнейшими планами посадить Боба Сингера в президентское кресло». «Рад, что мы друг друга поняли», – улыбнулся я. «Что еще можешь сказать по ситуации внутри?» «Мы разговаривали еще около часа, обсуждая детали и разные нюансы плана, возникшего с подачи оригинального сериала. Раз никто не знает, где Бучер и Хьюи находится, кроме, предположительно, самой Мэйв, которая явно им помогала с солдатиком в самом начале, стоит просто освободить принцессу из высокой башни. Этим я получу еще одного союзника, а также информацию, ну и просто спасу женщину от крайне неприятной участи. Всего-то и нужно, чтобы Виктория организовала проверку башни Ваут. Естественно, не от своего имени, пусть даже формальную, просто, чтобы напугать самого Твердыню и вынудить его вывести Мэйв куда-нибудь подальше. Останется просто словить этот момент, а также создать отвлекающий маневр для самого неуязвимого супера. После освободить Мэйв, найти Бучера с Хьюи, помочь солдатику завалить всех его бывших друзьяшек, а после всем вместе грохнуть Твердыню. Отличный план, если все пойдет как нужно. А если пойдет, как всегда, ну, будем импровизировать. И вот так, воодушевленный, я спустился в очередной конспиративный подвал, где вовсю бегал, собирая вещи француз. «Что такое?» «О, Алекс!» Повернулся ко мне Серж. «Нам пора валить, тут такое происходит». Бучер совсем ебанулся. Энни трахнула Хаумлидера. ММ в больнице. Глава 61. «Ну что ж, про тачки вроде все ясно. А как насчет твоей женщины? Главное, это глаза. Ее глаза должны проникать в самую душу и видеть меня насквозь, без шелухи. На 20% ангел, на 80% дьявол. И очень земная. Не истерит, когда под ногтями черно от мазута». Форсаж. Катастрофа в элитном коттеджном поселке. В результате взрыва погибла супергероиня Вауталая графиня. CNN, Невс. Специальный корреспондент. Брюс Сдабл. Сегодня в пригороде Нью-Йорка, в элитном коттеджном поселке Эшвуд-Хайтс, прогремел мощный взрыв, который унес жизни нескольких человек, включая супергероиню компании Ваут, Алую графиню. По данным экстренных служб, инцидент произошел около 11:20 по местному времени. Очевидцы сообщают, что перед взрывом в дом графини ворвались несколько вооруженных людей. Жители поселка утверждают, что слышали крики и звуки перестрелки, а затем прогремел оглушительный взрыв, в результате которого строение было полностью уничтожено. Что известно о происшествии? Спасатели, оперативно прибывшие на место, обнаружили, что дом малой графини был буквально стерт с лица земли. В зоне поражения также оказались несколько соседних зданий, получивших значительные повреждения. Представители полиции подтвердили, что в эпицентре взрыва найдено тело алой графини. Мы можем подтвердить, что погибшая – это супергероиня компании «Ваут», известная как Алая графиня. На данный момент мы не можем раскрывать детали произошедшего, поскольку расследование только началось, сообщил журналистам капитан полиции Лоуренс Баркли. Версии и предположения. Компания «Ваут» пока не выпустила официального заявления о случившемся. Однако источники, близкие к корпорации, утверждают, что гибель алой графини может быть связана с деятельностью радикальных группировок, выступающих против супергероев. На месте взрыва продолжают работать экстренные службы. Следствие обещает раскрыть первые подробности в ближайшие дни. Тем временем жители Нью-Йорка и всей страны с тревогой следят за развитием событий. Чего, блять, я застыл на пороге, не веря своим ушам. Ты накурился? Вообще-то да, но это никак не связано с делом. Парировал Серж, не моргнув и глазом, продолжая метаться по комнате, быстро собирая пушки. Город вот-вот закроют, нам надо срочно. Стой, погоди, да не мельтеши ты. Я повысил голос, чтобы хоть как-то остановить его хаотичные движения. Сможешь нормально объяснить, что с Марвином, Бучером, и при чем здесь потрохушки Старлайт? Какие еще потрохушки? Удивился француз, поднимая бровь. Старлайт трахнула твердыню. Наебала, Эмма ду Паусси, обвела его вокруг пальца. Компренди, а понял, не сразу въехал я с этим фак. Чертов английский и его бедность на маты, всегда сбивает с толку. Так, а ММ что, он в порядке? Вроде да, я ему звонил, но солдатик чуть его не прикончил. Его вроде ракета вытащил. Потом вместе с Бучером они второй раз отдубасили нашу команду удачи, наконец заговорил француз более связно. В этот раз чудо, что никого не убили, все в больнице. Спидману вовсе руки оторвало. Старлайт тоже досталась. Она тоже была там, и ракета? Да, помогала ММ найти Хьюи, ответил Серж. Ракета не знаю, может быть, Марвин вербанул. Они тоже пасли членов расплаты. Только алую графиню, она ведь в пригороде живет. В итоге, солдатик, Бучер и Хьюи прожарили графиню. Чуть не убили Марвина, разнесли поселок, отделали наших и свалили. А Хаумлендер? Сразу спросил я, потому что это уж точно не могло обойтись без него. На митинге у Сингера был, пожал плечами француз. Улетел прямо оттуда, но не успел. Хьюи Сен не расстался. Показала мне сообщение Кимика с грустным смайликом на конце. Действительно, это самое страшное. Ладно, вздохнул я, все еще пытаясь собрать мысли в кучу. То, что Бучер с солдатиком грохнули графиню, я и так знал из новостей. А вот то, что там побывали наши бравые угашенные спецназовцы, вместе с ММ и Энни, это уже неприятная неожиданность. Хорошо, хоть действительно никого не убили. Вот только разрыв с ММ у Бучера, похоже, дошел до критической точки, что не есть хорошо, особенно, учитывая, что за ним стоит контора, и как их теперь мирить, или хотя бы сделать так, чтобы ММ не мешал. Подожди, почему мы должны сваливать? Спросил я француза, не поняв конкретно этого момента. Ты вообще слушал? Воскликнул Серж, хватаясь за голову. Звездочка наебала твердыню, и тот в прямом эфире на нее наорал, пообещал грохнуть родителей, и проговорился про Мэйв. Теперь у Ваут собирается куча народу, едут даже из других штатов. Одна толпа за Старлайт, другая за Хаумлендера. Того и гляди мосты закроют, и мы хер выйдем из города. Черт, я отвлекся, прочитав сообщение Виктории. Это не я, но ордер будет готов через несколько часов. Пришел ответ буквально через секунду. Неужели, хоть разок мне повезло? Вот только несмотря на удачное стечение обстоятельств, времени на подготовку просто не оставалось, нужно было действовать. Окей, собираемся, сказал я, кивнув французу. Только мы едем не за город, нам нужно как раз к башне. К башне Ваут, вскрикнул Серж. Там сейчас гражданская война начнется. Нам нужно кое-кого освободить, бросил я, на ходу пытаясь доработать неоформившийся в голове план. Надеюсь, у тебя еще есть взрывчатка, желательно термитная. У башни Ваут царил хаос, который был на грани перерасти в анархию. Несколько кварталов уже были перекрыты, но толпа все продолжала и продолжала прибывать к башне с двух сторон. Протестующие фанаты Starlight и королевы Мэйв собрались на одной стороне улицы. Их голоса сливались в мощный хор требований правды и справедливости. Люди держали плакаты с надписями вроде «Долой Ваут» и «Хаумлендер» – ложь. Многие из них были разгорячены, их лица отражали гнев и нетерпение. С другой стороны улицы стояла не менее многочисленная толпа – сторонники Хаумлендера. Они размахивали американскими флагами и плакатами с лозунгами в поддержку своего героя. «Хаумлендер, защитник Америки, и мы верим в настоящего лидера». Их выкрики перекрывали голоса протестующих. Границы между двумя группами становились все менее четкими. Полиция, находившаяся между ними, выглядела подавленной и неуверенной, будто понимала, что вспышка насилия – это лишь вопрос времени. Тем временем, черный бронированный полицейский грузовик с включенными мигалками выехал из недр подземной парковки рядом с башней, проехал по организованному коридору и умчался в неизвестном направлении. Через несколько секунд из тени узкого переулка вынырнул черный, как ночь, джавелин с тонированными окнами. Мощный двигатель взревел, сжирая литрами топлива, когда водитель уверенно нажал на газ, стремясь успеть за быстро уезжающим авто. Машина гналась за грузовиком, лавируя по плотным потокам машин, агрессивно сокращая расстояние. Когда джавелин поравнялся с правым боком грузовика, из пассажирского окна высунулась фигура в очках, плотно затянутых ремешком на голове. Это был француз. В его руках блестел квадратный пакет, обмотанный липкой лентой. Движения были быстрыми, точными, будто он делал это уже сотни раз. Водитель грузовика заметил угрозу. Он начал резко маневрировать, толкаясь между машинами и едва не задевая ограждение. Пассажиры в джавелине моментально ощутили последствия. «Веди ровнее, черт тебя побери», — закричал француз, на очередном повороте вырываясь из окна наполовину. «Да стараюсь я, блядь», — огрызнулся водитель, нервно крутящий руль. На его лице виднелся платок, скрывающий нижнюю часть лица, а в фиолетовых глазах читалась концентрация. С грузовика внезапно открылась стрельба. Бронированное стекло с маленьким окошком не позволяло высунуть автомат, да и целиться при такой болтанке было не очень удобно. Но пули начали рикошетить от корпуса джавелина, оставляя рваные дыры в корпусе авто. Машина резко вильнула в сторону. Француз едва не упал на асфальт, но все же прилепил пакет ровно куда нужно. «Готово!» – прокричал он, перекрикивая грохот моторов и звук выстрелов. «Понял!» – хрипло ответил водитель, стирая с лица остатки крови. Случайная пуля угодила ему прямо в голову. Затем он резко дал по тормозам, перестраиваясь под защиту задней стенки грузовика. Водитель полицейской машины, кажется, понял, что произошло. Он резко затормозил, заставив окружающие машины врезаться друг в друга, создавая внушительную аварию. Но джавелин также успел вывернуть и затормозил даже раньше бронированного авто, держась на безопасном расстоянии. «Сейчас!» — крикнул француз, отсчитав таймер. Раздался низкий, гулкий звук, мгновенно сменившийся ослепительной вспышкой. Термитный заряд прожег толстую броню грузовика, выбивая куски металла, которые разлетелись в стороны. Огненный шлейф вырвался наружу, озаряя улицу красноватым светом. Дверной замок буквально выплавило из железа термитный заряд, ярким фейерверком рассыпавшийся по дороге, прожег в толстом металле дыру. Двери черного автомобиля распахнулись. Оттуда выскочили трое одетых в маски людей, которые быстро оцепили остановившийся автомобиль, наставив стволы на тут же закрывшуюся форточку в кабине. Затем вся еще горячая дверь была распахнута, внутри раздались несколько выстрелов, и после на асфальт выскочил сам Алекс, быстро вынося бессознательную рыжеволосую девушку, и бросаясь к тачке, без особого пиетета забрасывая ее на заднее сиденье, продолжая контролировать окна. Кимика и француз также отступили к машине. Двери джавелина захлопнулись одновременно с рывком мотора. Машина, рыча, сорвалась с места, оставляя позади дымящийся грузовик и разбитые автомобили. Француз выдохнул, оглядываясь назад. «Енец Рой спас, я не верю, что все получилось», — потрясенно произнес он, с силой хлопая по плечу водителя. «У тебя, кстати, пуля во лбу застряла». «Блядь», — выругался я, пытаясь заглянуть в зеркало заднего вида и ногтями подцепляя расплющенную о лоб пулю 9-го калибра. «Слушай, ну должно было хоть раз пройти, как ФФ». Мои слова прервал поваливший из-под капота пар, и машина тут же ощутимо сдала в скорости. «Да ебано!» Натужно ревя мотором, машина едва доехала до знакомой свалки, остановившись и не достав до высоких ворот буквально каких-то пары метров. «Открывай!» — прокричал Алекс, выгружаясь из авто. «Вы кто такие? Я вас не звал, идите нахер!» Раздался из-за забора сварливый старческий голос. «Если не хотите картечью в ебасос получить, Бен, это я, Алекс!» Прокричал я в ответ. «Дело есть, я сегодня закрыт. Явно не рад был меня видеть, старик, на несколько тысяч. Что ж ты раньше не сказал? О, мадмуазели!» Приосанился старый хрен, едва завидев присутствующих дам, подкрутив усы. Мэйф очнулась на полпути к старой свалке и быстро вникла в суть дела, несмотря на то, что до сих пор словно бы была под кайфом. «Нам нужна тачка, срочно, есть 5000, начал говорить я. «Чинить будет долго, это уж точно». Радиатор пробит, ремень с видом знатока бегло осмотрел машину старик. «Девятый калибр, и куда это ты встрял, пацан? И кто же так обращается с тачкой? Тебе эти проблемы точно не нужны», — отговорился я. «Нужна чистая тачка, платим 5000. У тебя я точно видел, есть одна. 5000 маловато будет», — хмыкнул старик, блеснув жадным взглядом. «Больше нет», — отрезал я, даже не торгуясь. На этом и правда было все. У француза еще была штука, но она точно уйдет на дорогу. «Еще есть полкило кокаина», — встрял в разговор Серж. «Почти ровно, француз». С укором посмотрел я на барыгу. «Серьезно, больше нет. Но я заплачу позже сколько скажешь, взамен наставляю тебе свою малышку». «Хм, ладно», — что-то прикинул в уме. «Вернешь вдвое, через месяц». «Ладно, только, если нет, пущу твою ласточку под пресс», — добавил он. «Идет», — скрипнул зубами я. «Не знаю, вернусь я за ней или нет, но машина точно не заслужила отправиться под пресс». «Ладно, есть у меня одна колымага, сейчас возьму ключи, и бабки вперед», — требовательно протянул он руку, в которую опустилась пачка банкнот. Но тот все еще не уходил, задумчиво посмотрев на француза. «И это, порошок тоже давайте, вот же жадный ты сукин сын». Счетчик на приборной панели мерно щелкал, отсчитывая мили. Дорога впереди тянулась, освещенная теплым светом закатного солнца. «Кажется, мы все-таки вырвались из Нью-Йорка, оставив позади хаос, столкновения и гудящие толпы. Мы все-таки успели выехать из Нью-Йорка, направляясь на нещадно тарахтящем старом пикапе в сторону Вермонта. Мэйв не знала, где будет Бучер, но знала, что двойняшки ТНТ вряд ли откажутся от знатной суперской оргии ради невнятных опасений. Мэйв, сидя на пассажирском, лениво смотрела в окно и курила одолженную у француза самокрутку. Ее лицо было бесстрастным, но во взгляде угадывалась усталость. Она коротко взглянула на меня и, видимо, устав молчать, но не упуская возможности вставить колкость, сказала: «И это ведро ты купил за 15 тысяч?» В ее голосе слышался скепсис, а бровь издевательски приподнялась. «Я как будто очутилась в детстве и еду с отцом на ранчо. Рад, что окунул тебя в прошлое», — хмыкнул я в ответ на ее замечание. «Когда еще проедешься не на лимузине в такой приятной компании? А если был план получше, могла бы озвучить». Закончил я с чуть большим раздражением. Эта развалюха хоть и была крайне дорогой покупкой, но была чистой и неприметной. Да и денег почти не осталось. «Ну, угнать, например», — ухмыльнулась Мэйв. Ее тон не был насмешливым. У меня было ощущение, что ее просто тянуло поболтать, но она не могла подобрать нормальных слов. На заднем сиденье француз и Кимика, до этого увлеченно беседовавшие жестами, переглянулись. «Если угнать, то ее уже сегодня засекут», — сказал француз, откидываясь на спинку кресла и бросая взгляд на Мэйв. «А завтра нас остановит на ближайшем посту. Если не повезет, то вместе с целым отрядом копов». «Ну да, такую развалюху, пожалуй, вряд ли остановит», — пожала плечами та, устремив взгляд в боковое зеркало, будто проверяя, не разваливается ли пикап прямо на ходу. «На то и расчет», — ответил я, скосив взгляд на нее. Мы снова замолчали. Мэйв, видимо, решив, что исчерпала свою порцию сарказма, прислонилась к окну, изредка поглядывая на меня, затем на собственный больничный халат, который, помимо всего прочего, был покрыт грязью и сажей. «Не пойми меня неправильно», — протянула она, — «я рада, что вы вытащили меня оттуда, и готова поддержать вас против грибанного твердыни, но мне точно нужно помыться, переодеться, выпить и нормально поспать, и, желательно, не на каком-то сеновале, хотя и там сгодится на самом деле». «Заедем в мотель», — коротко ответил я, сосредоточившись на дороге и доставая карту. «Говоришь, этот герогазм будет завтра?» Глава 62. Радж. «Знаете, кто бы был самым смелым персонажем во вселенной Марвел? Тот, кто делает эпиляцию в области бикини женщине Халку. Говард. Нет, если кто и храбрый, то это мексиканский садовник-нелегал, работающий у капитана Америки, Леонард. Но он не храбрее того, кто пользуется уборной после существа, Шелдон. Как всегда, вы все неправы. Самый храбрый персонаж вселенной Марвел – это врач, который проверяет простату Росомахи, Говард. Ну тогда уж парень, которому Росомаха проверяет простату, ТБВ. Мы ведь с тобой уже виделись раньше, спросила Мэйв, устав разглядывать однообразный вид за стеклом. Тем более, что когда стемнело, особо ничего видно и не было. Голос знакомый, я точно тебя уже встречала. Судя по карте, мы подъезжали к местечку под названием Клермонт, в Нью-Хэмпшире. До Вермонта оставалось плюс-минус пара часов езды, но судя по двум спящим сзади сусликам и наличию тут отелей, остановимся мы именно здесь. Странно, что тебя заинтересовало это только сейчас, хмыкнул я. Да, я был со звездочкой в конференц-зале Ваут. А, точно, узнала меня Мэйв. Ты тот русский, которого отпинал Нуар, и еще ты был там на поляне. Алекс, вроде бы, не узнала тебя без шрамов. Приятно познакомиться, бросил я, не особо довольный тем, что меня узнали только потому, что меня отпинал Нуар. Я еще и Штормфронт завалил. Еще одно подтверждение, что таким суперам, как Мэйв, плевать на обычных людей. Она меня даже не запомнила. Вот как, а я думала, что тебя Хаумлендер грохнул. С интересом взглянула на меня девушка. Смотрю, и руки на месте. Я живучий, односложно ответил, поглядывая на карту. Указателей на ночной дороге было много, но мне нужно было пропустить наш. По навигатору было бы, конечно, легче. С этим не поспоришь, хохотнула Мэйв. Даже лицо себе вернул. А почему шрамы остались? У тебя, я так понимаю, силы как у химика. Это немного не так работает. Я поморщился. У меня скорее что-то ближе к адаптации. Адаптации? Не поняла Мэйв. Адаптирую урон, быстрее восстанавливаюсь, получаю усиление, пожал плечами я, пытаясь найти съезд с трассы. Что-то вроде того. А шрамы? Если заново все не отрастают, остаются. Шрамы вроде как не влияют на функционирование организма. Даже наоборот, в этих местах кожа еще крепче. Вот эта блядская жижа их и не сводит.